Глава третья. Первые подозреваемые. Переговорная комната в библиотеке представляла собой небольшую стеклянную кабинку, отделенную от остального пространства прозрачными стенами. Внутри стоял круглый стол с установленным на нем компьютером и стулья. Падавший с потолка мягкий свет создавал уютную, но деловую атмосферу. Кира забронировала эту переговорную через электронный календарь, обозначив в качестве цели подготовку реферата. Формально у них имелся доступ на 40 минут. Этого вполне должно было хватить для того, чтобы обменяться собранной информацией и придумать, что делать дальше. Друзья сели за стол. Кира раскрыла блокнот, Илья привычно развалился на стуле, закинув руки за голову, а Сашка, сосредоточенно сведя брови, водил пальцем по экрану телефона, перелистывая фотографии документов. «Это не он», — убежденно заявил Илья, прерывая тишину. «Что значит «не он»?» — спросила Кира. «У нас куча косвенных улик», — вмешался Сашка, все еще не отрываясь от экрана. «Леха слышал звук, как все мы, и записал его на следующий день. Совпадение? Или он знал, что шепот перед звонком повторится? И что самое интересное, потом запись исчезла». «Совпадение», — сказал Илья. «Я знаю, почему». Он наклонился вперед, поставив локти на стол. «Я поговорил с Лехой и его одноклассниками. Все подтвердили, что он был в кабинете химии на третьем этаже, когда прозвучал этот шепот. Учитель проверял тетради, а он ждал своей очереди. Перед самым звонком он снимал, как учитель ставит оценки. Вот и записал звонок. Случайность. Так что физически он не мог быть возле технической комнаты на втором этаже или где-то рядом с динамиками. Тем более там сейчас все закрыто на ремонт». Кира постучала ручкой по краю блокнота. «Значит, он не мог включить звук сам». Она сделала паузу. «Но что, если он с кем-то заодно?» «Да с кем, Кира?» Илья вздохнул. «Леха, конечно, шутник, но я ни разу не видел, чтобы он лазил в код или настраивал что-то сложнее будильника». Кира прокрутила в памяти разговор с Глебом. «Глеб сказал, что для такой штуки нужен либо физический доступ, либо таймер на устройстве. Теоретически Леха мог просто поставить таймер и уйти». «Леха! Таймер!» Илья фыркнул, откинувшись на спинку стула. «Ты понимаешь, что у него в телефоне даже пароль выключен, потому что он его все время забывает?» «Это правда», — поддержал друга Сашка. «Леха технику знает ровно настолько, чтобы скачать обновление на Майнкрафт». Кира задумалась. «Ну, может, ему кто-то помог?» «Глеб сказал, у него есть друзья, которые разбираются. Он дружит с Екапсоном, Долговым и Власовым». «Леха Кузнецов и заговор!» Илья покачал головой. «Ты его видела? Если бы он был замешан, он бы уже проболтался. Просто потому, что у него все написано на лице. Поверь, я долго с ним говорил. Это не он». Кира сделала пометку в блокноте, а потом подняла взгляд на Сашку. Она смотрела на него пытливо, будто хотела прочитать его мысли. Выдавил Самсонов, надеясь, что голос прозвучит ровно. Ему очень хотелось рассказать про тайник в библиотеке, но он решил, что это будет некрасиво по отношению к Галине Сергеевне. Обещал же держать язык за зубами. «Что?» — Кира чуть склонила голову, по-прежнему не отводя взгляда. «Есть что-нибудь?» Сашка перевернул телефон разбитым экраном вниз, чтобы она не заметила. «Да, кое-что нашел. Схему вентиляции, план подвалов, старый технический отчет». Он помолчал. «И один интересный документ». «Какой?» — хором спросили Кира и Илья. «Закрытые проходы. Отчет о замурованных помещениях», — сообщил Сашка. «Замурованных?» — сверкнул глазами Илья. «А это уже любопытно. Прям-таки очень. А вдруг где-то в стенах нашей школы замуровали человека, а теперь его призрак разбужен и пытается подать знак?» «Ну да», — Сашка слегка улыбнулся другу. «Во время первой реконструкции здания кое-какие старые проходы закрыли. Если где-то есть старый вход, его могли использовать, но мне еще нужно время все изучить». Кира кивнула и что-то записала. «Хорошо. А пока рассмотрим еще одного подозреваемого». Она сделала паузу, точно обдумывая, как лучше подать информацию, а затем твердо сказала: «Артем Власов из 7А». Мальчишки вопросительно уставились на нее. «Власов?» — протянул Илья. «Ты серьезно?» «Абсолютно», — ответила Кира. «Ты сам сказал, что он дружит с Лехой. Это раз. А еще я видела его возле тех комнаты. Это два». «Ну и что?» — Сашка скептически пожал плечами. «Это же не означает, что он как-то связан с этим делом». «Да. Если бы не одно «но», — Кира скрестила руки на груди. «После разговора с Глебом я пошла на дополнительные занятия. Мы с Власовым в одной группе. Он выглядел нервным, грыз ногти. А после занятия, вместо того, чтобы пойти в жилой корпус, Власов пошел». Она на секунду замешкалась, пытаясь точнее передать детали того, что видела. «Странно так. Все время оглядывался, будто боялся, что его кто-то заметит. И пришел как раз к технической комнате». «Занятно!» Илья снял пиджак, оставшись в одной белой футболке. «Вот и я так думаю». Кира понизила голос. «Он явно пошел туда не просто так. Он несколько минут стоял на одном месте, осматривался, а потом быстро ушел, как только в коридоре послышались чьи-то шаги». «Ты уверена, что он тебя не увидел?» — с беспокойством спросил Сашка. «Да, я следила за ним очень осторожно». Кира провела пальцем по краю стола. «Что он мог там делать?» Илья нахмурился. «Там же ремонт». «Вот это нам и предстоит выяснить». Кира посмотрела на мальчишек. «Тот факт, что он друг Лехи и был в том месте, где, возможно, кто-то взломал систему, делает его подозреваемым». «Хм». Илья потер подбородок. «Ты права. Это странно». «Неубедительно», — возразил Сашка. «Мало ли, что он там делал». «Ты вообще знаешь Власова?» — возмутилась Кира. «Так, мельком», — признался Сашка. «А вот Илья знает». Илья закатил глаза. «Да уж, Власов странный тип. Один раз он подстроил так, что парень в соседней комнате 3 дня не мог включить свет. У всех все работало, но только не у него. А когда Власова спросили, что случилось, он преспокойно заявил, что это был эксперимент». «Эксперимент?» Сашка так резко подскочил с места, что чуть не опрокинул стул. Он замер, глядя на Илью широко раскрытыми глазами, словно не был уверен, что правильно его понял. «Подожди. Ты не шутишь? Он специально отрубил от электричества комнату соседа на 3 дня?» «Ага», — ухмыльнулся Илья. «Но зачем?» Илья наклонился вперед и заговорил тише. «Корнееву он сказал, что это был эксперимент, но на самом деле он мстил». «Мстил?» Сашка еще больше округлил глаза. «Да, потому что тот парень поздно ложился спать и мешал ему уснуть». Самсонов замер, осознавая смысл сказанного, а потом ошарашенно выдохнул. «Издеваешься?» «Ничуть», — Илья пожал плечами. «И его после этого не выгнали?» «Пока нет», — хмыкнул Илья. «Но он получил первое официальное предупреждение. Еще пара таких экспериментов, и его точно выставят». Сашка потрясенно провел рукой по лицу. «Это же... он что, ненормальный?» «Ну, как я уже говорил, странный», — уточнил Илья. «Слишком мягко сказано», — буркнул Сашка, все еще не веря в услышанное. «Вот поэтому он нас и интересует», — резюмировала Кира, закрывая блокнот. «Власов не устраивает розыгрыши, как Леха. Он делает только то, что ему зачем-то нужно. Однако они дружат». Сашка еще раз покачал головой, пытаясь осмыслить новый поворот расследования. «Значит, если это он, у него должна быть причина». «Именно», — кивнула Кира. «И нам нужно выяснить, какая. Последим за ним?» «Ладненько, последим. Но я все же ставлю на призрака». Илья подмигнул друзьям, и они поспешили покинуть библиотеку. Коридор западного крыла был пустынным. Узкие окна пропускали холодный свет пасмурного дня, и в этом блеклом свете казалось, что коридор вытянулся еще сильнее, превратившись в длинный туннель, в котором эхо разносило звук редких шагов. Ребята спрятались за углом, не упуская из виду Артема Власова. Он шел торопливо, его плечи были напряжены, а руки глубоко засунуты в карманы. На секунду он замедлился возле технической комнаты, будто что-то проверяя, Затем оглянулся, нахмурился. «Это слишком подозрительно», — пробормотал Сашка, поправляя лямку рюкзака. «Погоди», — тихо ответил Илья. «Рано делать выводы». Кира сжала блокнот в руке, пытаясь контролировать дыхание. Власов явно не случайно забрел сюда. Он открыл одну из дверей и скрылся за ней. Ребята, стараясь двигаться бесшумно, последовали за ним. Но стоило им выйти из укрытия и ступить в западное крыло, как перед ними, словно из ниоткуда, вырос Иван Павлович Корнеев. «Ну-ну-ну!» — разнесся по коридору его низкий голос. Ребята замерли. Кира почувствовала, как сердце болезненно скакнуло в груди. Сашка судорожно сглотнул. Илья, напротив, моментально выпрямился, но его фирменная ухмылка исчезла с лица. «Кто бы сомневался!» — проворчал Корнеев, уперев руки в бока. «И что вы тут делаете?» «Мы просто...» — попыталась заговорить Кира, но горло предательски перехватило. «Просто прогуливаемся!» — продолжил за нее Корнеев. «Ага!» — бодро кивнул Илья, быстро вернув самообладание. «Оцениваем архитектурные решения!» Сашка закатил глаза. Кира даже моргнула от неожиданности, но тут же прикусила язык. Корнеев взглянул на подростков сверху вниз. «Архитектурное решение, значит?» — протянул он. «Абрамов? И как вам?» Он еще раз оглядел их, понимая, что юная троица не просто так тут оказалась. «Ну что ж, раз уж вы интересуетесь этим крылом, архитектурными решениями, у меня есть новости». Его голос стал еще тверже. «Я уже вызвал электриков и мастера, чтобы открыть техническую комнату, так что вам здесь делать нечего». Ребята дружно опустили головы. Корнеев выдержал паузу, после чего, как бы окончательно расставляя точки над «и», добавил: «Все под контролем». Ребята молчали. Корнеев чуть подался вперед. «Ну?» — произнес он с нажимом. Илья с некоторым вызовом переспросил. «Все под контролем?» «Так и есть», — подтвердил Корнеев, сузив глаза. Илья сделал вид, что полностью удовлетворен ответом и театрально развернулся. «Тогда мы пойдем». Кира не стала спорить. Она зашагала следом, стараясь унять бешеный стук сердца. Самсонов посмотрел на дверь, за которой скрылся Власов, и последовал за друзьями. Корнеев не окликнул их, но его взгляд они чувствовали спинами. Когда они пришли в жилой корпус, где было людно и шумно, напряжение немного спало. «Все под контролем?» — передразнила Кира Корнеева, качнув головой. «Ага, ну конечно», — фыркнул Сашка. «Ну, так-то он не соврал», — заметил Илья. «Контроль у него, а у нас...» — Кира улыбнулась. «У нас расследование». «Вот именно», — кивнул Илья. «Значит, ускоряемся». Они переглянулись. «Нужно быстрее раскрыть дело, пока Корнеев не уничтожил все улики», — сказал Сашка, собираясь уходить. «Я в комнату, изучать документы. Как только что-то добуду, напишу вам. Будьте на связи». «Давай, Самсон. А мы с Кирой пока подкараулим Власова».